тут они и узнали, что напрасно связались с миссис Карелли. Эта старушка задала им жару. Губы Стэнли растянулись в улыбке. — Расскажите. — Я только что вымыла пол, поэтому стоит ли говорить, что этот кривобокий Джонс сразу же растянулся, едва переступив порог? — А потом? — спросил Стэнли, прыснув. — Ну, я как раз перед этим достала из печки свежий хлеб и стояла, не зная, что делать. И решение пришло само собой. — Какое? — У меня всегда кулаки были тяжелые, Стэнли, с молодых лет, так что я просто запустила пальцы в свежие хрустящие буханки и пустила их в ход вместо боксерских перчаток. Ох, ну и горячие же они были! Зато как подействовало! Эти два чахлых соложонка покатились кубарем. А уж как я разозлилась! Целых две белые буханки на этих уродов испоганила! Стэнли представил себе, как миссис Карелли калашматит Рэндала Флинна и Билли Кочергу двумя белыми буханками. И после всего, что ему довелось пережить и услышать этой ночью, у него по щекам от хохота заструились слезы. До этой минуты миссис Карелли говорила очень суровым тоном, но тут до нее тоже дошел весь комизм ситуации. Она поглядела на Стэнли и разразилась хохотом. — Вероятно, поэтому они предпочитают приходить ночью, когда вы будете мирно спать в своей кровати, — проговорил Стэнли, немного успокоившись. И вдруг Стэнли понял, что бы ни случилось дальше, какие бы беды их ни ждали, он больше не сможет воспринимать этих буконьеров столь же серьезно, как раньше. Глава 9. Сны. В оставшиеся до рассвета часы Стэнли успел немного вздремнуть, и ему приснилась русалка. Она плавала вокруг его головы и чарующе пела, но звук ее голоса пугал его, он беспокойно ворочался в кровати, скидывая одеяло. Потом ему снились длинные ряды белых буханок, а после них над кроватью вырос волк. Стэнли в ужасе проснулся и до утра молился. Когда, наконец, наступило утро, ему захотелось узнать, имел ли его ночной подвиг какие-либо последствия. Стэнли пошел к сластене. Дверь была широко распахнута, вывеска на окне гласила «Открыто, как всегда». Заинтригованный Стэнли заглянул внутрь. Мистер Кекс, как ни в чем не бывало, суетился за прилавком. Стэнли медленно попятился, его мозг лихорадочно работал. Что он натворил? Кого застрелил? Кого-то другого? «Стэнли Багглс, Стэнли Багглс, заходи, у меня для тебя кое-что есть». Стэнли хотел удрать, но не успел. Мистер Кекс проворно подскочил к нему, взял мальчика за руки и заглянул ему в глаза. «Я хочу поблагодарить тебя, Стэнли. Ты изменил мою жизнь. Вот, возьми». Он сунул Стэнли в руки большой мешок конфет. «И если я чем-нибудь могу быть полезен тебе, только скажи, буду рад помочь». Кекс стал совсем другим. Глаза у него теперь были светло-голубые, с нормальными зрачками. Лицо лучилось добротой, а посреди лба багровел ужасный шрам. Шрам в форме пули, возможно, серебряной пули. В эту ночь Стэнли приснилась щука. Ее единственный холодный глаз внимательно всматривался в него, и Стэнли казалось, будто он видит в зрачке свое отражение. Ему слышался тихий плеск воды, и щука опять заговорила. — Ничего не бойся, Стэнли. Когда ты уедешь, я буду крепко хранить твою тайну. Щука повторяла эти слова снова и снова. Когда Стэнли наконец проснулся, то обнаружил, что стоит прямо перед стеклянной витриной, в которой лежит щука, а время далеко перевалило за полночь. О чем говорила щука? У Стэнли был один единственный секрет, тот, что касался страшной гибели волка. — У меня нет никаких секретов, — сонно пробормотал он, и, ошалев от бессмысленных сновидений, Стэнли протер глаза и поплелся в кровать. Там он и проспал чуть ли не до полудня. Глава 10. Стэнли строит планы. Идея зародилась в голове у Стэнли, едва он сел завтракать. Постепенно она росла, вызревала и в конце концов превратилась в блестящий, сверхнадежный план, которым не стыдно гордиться. Стэнли понимал, пройдет совсем немного времени, и пираты так или иначе доберутся до него. Он своими руками сделал их ночные прогулки совершенно безопасными. Теперь его не отпускало чувство, что они где-то затаились, подкарауливая его. «Начнем по порядку», — сказал себе Стэнли, и, не обмолвившись ни словом с миссис Карелли, пошел в гавань договариваться с мистером Куропаттом. Через час он вернулся, злорадно усмехаясь. «Второй этап», — произнес Стэнли, взял большой лист бумаги, горсть ручек и карандашей и сел за кухонный стол. Если что-то Стэнли и умел хорошо делать, то это рисовать. Он потратил почти весь день, составляя карту. Закончив работу, он капнул на нее остатками заварки из чайника и снова просушил. Потом смял карту, сложил в несколько раз, потоптался на ней, повозил по грязи, опалил края, словом, сделал все, чтобы она походила на рваный старинный пергамент. Под вечер Стэнли выглянул в окно и посмотрел на гавань. Стояла тишина. Рыбацкие лодки уже вернулись. В лучах гаснущего света чайки подбирали оброненные кусочки рыбы. Вечер выдался ясный, прозрачный, и с сумерками улицы, как всегда, опустели. Стэнли подумал, со временем люди поймут, что опасности больше нет. К стене гавани направлялись три пожилые дамы в плащах и чепцах. Одна из них несла в руках корзину цветов, другая опиралась на палочку. Часовой крикнул им. «Поторопитесь, почтенные леди!» «О да, спасибо!» — послышался слабый надтреснутый голос. Три дамы держали путь к дверям Свечкинс-холла. Наверное, это были подруги миссис Карелли. Стэнли сбежал по лестнице и открыл дверь, не дожидаясь, пока они постучат. Ну и зрелище! Из-под чепцов пялились три жуткие рожи с выпученными глазами, кривыми зубами и зловонным дыханием. Стэнли сразу понял, это они. Уже явились, не могли хотя бы дождаться, пока стемнеет, до того им не терпелось завладеть сокровищем. По идее, Стэнли должен был бы испугаться. Но три головореза в женских нарядах выглядели до того забавно, что веселье взяло верх, и он, к собственному удивлению, расхохотался. «Добрый вечер, юный сэр. Мы тут возвращались из церкви и решили зайти поговорить с тобой о нашем маленьком дельце», — заговорил Джон с писклявым голоском. «Да ну, неужели вы и вправду думаете, что я не догадался, кто вы такие?» — прыснул Стэнли.